демократы. Подкрепляя свои мысли, Сталин процитировал положение, содержащееся в подготовленном для принятия конференции проекте декларации об освобожденной Европе. Там было сказано: «Установление порядка в Европе и переустройство национальной экономической жизни должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы фашизма и нацизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору». Приведя эту выдержку, Сталин добавил, что, как следует из данного текста, между демократией и фашизмом не может быть единства. Черчилль согласился, что такого единства не должно быть и не будет. Здесь счел уместным вступить в беседу и президент Рузвельт. Он заявил, что пример Польши будет примером осуществления на практике принципов декларации об освобожденной Европе.